Глава сороковая. На ужин не выхожу. Начальник не трогает. Еще бы. У него же в мозгах есть только вариант поиздеваться. На мои чувства ему плевать. Да и я хороша. А что, если Владислав прав? Вдруг я просто так хотела сбежать из дома, что выскочила замуж за первого мужчину в своей жизни. У меня же никого, кроме Тараса, и не было. Я не знаю, что значит любить кого-то еще. Может, и любить вовсе? Предаюсь своим размышлениям. Я сама виновата в том, что схожу с лапшой на ушах. Никогда особо не интересовалась жизнью мужа, даже не знаю названия фирмы, в которой Тарас сейчас работает. Знаю только, что он ушел в нее полгода назад и занимается там продажей каких-то двигателей для оборудования. Понятия не имею, где гараж, в котором он с парнями собирается. Да и не всех его друзей знаю. А про кражу в юности случайно услышала, когда он с родителями ругался. Тарас был вынужден рассказать. А он правду рассказал? Вдруг я и этого не знаю, или все было по-другому? Эти мысли терзают меня и совсем не планируют оставлять. Кручусь в постели, слезы уже высохли, так что просто пялюсь в окно, за которым кромешная тьма. Живот предательски урчит, перекусить не мешало бы. Смотрю на часы, 15:03. Владислав спит уже давно. Пойду на кухню. Открываю дверь и на цыпочках пробираюсь на первый этаж. В доме темно, хоть глаз выколи. Похоже, пасмурно и луны не видно, а около особняка ни одного фонаря, кроме как перед входной дверью. Захожу на кухню и почти на ощупь беру из вазы с фруктами, вроде яблока, не уверена. Поворачиваюсь к дивану, хочу тут посидеть, поесть. Загорается экран телефона. «Проголодалась?» — спрашивает Владислав. Вскрикиваю и роняю фрукт на пол, вжимаюсь в стол. Я совсем не ожидала встретить его здесь в это время. «Что молчишь?» — встает. «Я это...» Быстро и судорожно начинаю обшаривать пол в поисках своей потеряшки. Не ужинала просто. Наклоняется, а потом подходит ко мне вплотную. Быстро выравниваюсь, отстраняюсь, откидывает телефон на диван и вкладывает в мою руку яблоко. «Спасибо», — мямлю. «Пойду помою». «Ага», — отвечает. Поворачиваюсь в сторону раковины, хочу сделать шаг и упираюсь в горячую руку шефа. «Владислав Васильевич!» — шепчу, ибо боюсь громче разговаривать. «Пропустите, пожалуйста!» «Не могу!» Делает шаг в мою сторону, отхожу назад и упираюсь в стол. Кажется, бежать некуда. Чувствую, он с обеих сторон от меня на столешницу опирается. Мямлю что-то невнятное, не реагирует. Я хоть и не вижу глаз шефа, но чувствую, что в упор глядит. Дыхание его ощущаю, а потом берет меня за талию и садит на стол, снова преграждает путь, упираясь в столешницу. «И что мне с тобой делать?» — тихо спрашивает. «Ничего не надо», — еле слышно отвечаю. «Пожалуйста». «Значит, ты ничего не хочешь». Подходит ближе, плотнее уже просто некуда. Дрожь по всему телу. Ощущаю его... И его жар. Слышу дыхание. А потом и его руки на своей талии чувствую. Хочу закричать, чтобы отпустил. А вместо этого тянусь и целую. Как-то быстро все это происходит. Хватает меня Владислав и к себе прижимает. Крепко держит. Впивается так, что голова кругом. Возбуждаюсь, как по щелчку пальцев, и яблоко роняю. А шеф спускает руки на мои бедра и сильно сжимает. Обвиваю его шею, скольжу по обнаженным плечам и обратно. Но в какой-то момент осознаю, что творю, и прекращаю это безумие. «Нельзя!» — шепчу. «Это неправильно! Я не такая, простите!» Молча отодвигается, позволяя мне слезть со стола. Спрыгиваю и почти сбегаю. Выхожу из кухни, а дверь-то на доводчиках сразу не закрывается. Слышу, как летит что-то и с грохотом ударяется о кухонный гарнитур или стену, а потом на пол. поднимаюсь в спальню и просто ложусь в кровать. Выкидываю все мысли из головы к чертям. Не думаю, что этот поступок Владислав просто так забудет. Завтра меня ждет тяжелый день, а потом и несколько месяцев, которые обещают превратиться в ад. Стоит поговорить с Тарасом, пусть ищет способы выплатить долг без моего участия. А то сейчас я себя ощущаю мышкой в лапах огромного кота, который так просто меня не отпустит. Но Владислав вроде человек слова. Раз сказал, что позволит уйти, если муж деньги вернет, должен поступить правильно. Открываю глаза. Уже светло. Даже слишком. Тяну телефон к себе. 10-й час. Вот это я спать! А почему будильник не сработал? Ну да, я забыла его поставить. Хватаю рабочий телефон, открываю приложение, дел как не было, так и не появилось. Зато висит сообщение от начальника непрочитанное. «Как встанешь, жду на кухне». Коротко и ясно. Мне конец. Как я мужу буду в глаза смотреть? Мало того, что помощи от меня с выплатой долго никакой, так и чуть не срулила налево, благо вовремя опомнилась. Хотя про долг теперь почти не думаю. Меня сильно напрягает мысль, что Тарас врет уже много месяцев. А когда я попросила все рассказать, чтобы наладить наши отношения, он снова мне лапши на уши навешал. Умываюсь, привожу себя в порядок и даже костюм единорога надеваю в надежде, что Владислава позабавит мой наряд. И он хоть на сегодня сделает вид, будто вчера ничего не было. Выхожу и обреченно иду на кухню. Выгляжу прямо-таки удручающе. Захожу и диву даюсь. Начальник сидит за столом, а вокруг порхает какая-то девица. Ставит перед ним разные закуски, а он нос воротит, хотя выглядят они восхитительно и безумно аппетитно. Правда, полагаю, что причина тут в другом. Яблоко я вчера так и не забрала. Голодная, готова что угодно съесть. «Доброе утро, Владислав Васильевич!» Подхожу к нему ближе с опущенной головой. «Здравствуйте!» — бурчу девушке. «Здравствуй!» — улыбается та. А шеф молчит и смотрит на меня. «Татьяна!» Обращается к девушке, не глядя. «Оставьте нас ненадолго наедине». «Конечно, Владислав Васильевич». Я тут же поднимаю голову и жалобно смотрю на нее. Но она уже отвернулась и идет к двери. Как только та закрывается, начальник встает и нависает надо мной.